Глава вторая. Ноутбук средних размеров оказался намертво вмонтирован в кейс. С такой конфигурацией Лис еще не сталкивался. Но его удивило даже не это, а то, что никаких лейблов производителя на компьютере не было. «Ничего, Эверест разберется, что за машинка», – успокоил себя комтехник и, размотав шнур блока питания, воткнул его в розетку. Компьютер действительно не включался. Лис уже хотел начать осматривать его на предмет обнаружения винтов для разбора, но решил осмотреть шнур. Пощупав мультиметром напряжение в разъеме, он понял, что тот поврежден. Достав коробку с запчастями, нож, паяльник и припой, он принялся за работу. Заменив поврежденную часть и аккуратно надев термоусадочную трубку под цвет шнура, Лис зажег горелку. Термоусадка послушно сжималась, крепко обхватывая кабель вместе с миллиметровой в диаметре жесткой медной жилой, которую Лис использовал в роли ребра жесткости для такого типа разъемов. Снова замерив напряжение, он улыбнулся. Его прибор показывал стабильные 18,5 вольта. Однако, включив компьютер, он, не заметив привычной картинки производителя, заволновался. Операционная система действительно не грузилась, показывая сообщение о том, что нарушена файловая таблица размещения данных. «С этим понятно», – задумчиво пробормотал Лис. «Служебная область повреждена, и главная загрузочная запись отсутствует, это не проблема. Но я не понимаю, почему в современном ноутбуке используется FAT32». Лис иногда говорил сам с собой, это помогало ему сконцентрироваться на проблеме, особенно в таких случаях. Он задумался и откинулся на спинку кресла. Владелец ноутбука явно не был похож на любителя окон 95-98 версии, но Лис решил оставить этот вопрос на закуску. Сейчас его разум был загружен вопросом «Где BIOS?», но через несколько минут Лис решил и эту задачку. «Это IBM», – улыбнулся, догадавшись он. И, перезагрузив компьютер, стал быстро нажимать кнопку F1 на клавиатуре. Действительно, мелькание цифр в левом верхнем углу прекратилось, и компьютер выдал ошибку 101 – прерывание загрузки. Лис действительно нашел базовую систему ввода-вывода, однако ее производитель его сильно удивил. BIOS для компьютеров IBM – всегда разрабатывала компания Microid Research, а здесь был лейбл корпорации Sun. «Что за бред?» – подумал Лис и стал осматривать свою находку. Это была необычная внутренняя служебная программа, с помощью которой можно было установить последовательность загрузки или тайминг памяти. Здесь было настоящее графическое меню с вкладками, на которых располагались параметры. «Cell меню?» – спросил себя Лис, внимательно осматривая вкладки. «Не похоже. А это еще что за чертовщина?» Три правые вкладки были не подсвечены. Это означало, что доступ к ним был закрыт. Лис вышел на них, но там использовался вообще другой язык, похожий на японский рамадзи. «Хрень!» Вздохнул юноша и, выставив первым загрузочным устройством оптический привод, полез за дисками-реаниматорами. Углубившись в процесс восстановления загрузочной записи и связанных с этим проблем, Лис очнулся только тогда, когда пришла с работы мать и постучала к нему. «Сережа», – обеспокоенно обратилась она к сыну, – «ты совсем ничего не съел из того, что я тебе оставила? Так нельзя, уже вечер». «Мам, я работаю, я не могу взять все и бросить». «Придется», – отрезала мать. «Жду через 10 минут на кухне». Лис вздохнул и начал быстро перебирать кластер за кластером в дебаггере, стараясь уложиться в установленные ему временные рамки, но ничего не выходило. Спешка не способствовала выполнению работы. Лис вздохнул и, встав, отправился мыть руки. За ужином он думал о странном, ни на что не похожем ноутбуке, попутно слушая мать, которая рассказывала о том, что происходило у нее на работе. Лис кивал и отвечал на реплики, но его разум был полностью поглощен работой, и он хотел поскорее вернуться к ней. Наконец, вечерний ритуал ужина подошел к концу, и, поблагодарив мать, Лис вернулся к себе, но остановился посреди комнаты. «Хреново дело», — произнес юноша, глядя на свою вытянутую вперед руку. Пальцы заметно тряслись. Закинув в рот сразу две таблетки валидола, он решил сделать небольшую передышку и переосмыслить все, что сделал. Он мог запросто отформатировать диск, уничтожив всю информацию на нем, и записав новую копию окон, закончить работу, но это был самый легкий путь. К тому же, с системой FAT-32 Лис имел дело очень давно, и ему хотелось продолжить общение с ней. Сейчас уже не было настолько сложных систем, с которыми можно было возиться ночи напролет, и все решалось форматированием и переустановкой. Однако Лис чувствовал, что ему нужны сложные задачи, подобные этой. Но приступать он не спешил, решив растянуть удовольствие. Он сел за стол и стал внимательно осматривать ноутбук, который таил еще одну загадку. Никаких углублений, в которых покоились шурупы, в этой машине не существовало. Вообще крепежных или монтажных соединений Лис не нашел. Поставив ноутбук на стол, он задумался. «Я ничего не понимаю. Такое впечатление, что его делали на Марсе. Главная загрузочная запись находится в микросхеме BIOS, а таблица FAT вообще имеет не две копии, а 8. Винды на дисках я тоже не нашел, а образ системы, загружаемый с привода, не работает. Мало того, его еще и разобрать невозможно. Что это вообще за хреновина?» Лис уже думал позвонить хозяйке, но, посмотрев на часы, начал еще раз терпеливо разбираться. Ко второму часу ночи он полностью восстановил вторую копию таблицы размещения файлов и со вздохом облегчения откинулся на спинку кресла, глядя, как грузится непонятная ему система. Показался и исчез на 2 секунды. Логотип корпорации Sun. И тут Лис, задумавшийся о военных технологиях, а теперь он думал о ноутбуке именно в таком ключе, заметил, что грузилось совсем не то, что он ожидал. Сначала он принял это за преснопамятный Norton Commander, но затем понял, что ошибся. Операционная система ноутбука явно брала начало от вышеупомянутой программной оболочки, но имела существенные отличия. В ней были те же функции, что и в окнах, и даже сверх того. Контекстное меню, шифрование файлов и даже отдельных папок, вкладки безопасности, уровни доступа, наследственность разрешений, даже локальная политика безопасности, не говоря уже об очень быстром браузере и комплексом программ, связанных с проектированием, по сравнению с чем AutoCAD был просто калькулятором в телефоне Nokia 3310. И все это работало под DOS версии 6.22 98 года выпуска. Лис, за 4 часа поняв, с чем имеет дело, оторопело смотрел на синей панели Sun Commander, как он назвал ее про себя. Никогда не видев ничего подобного, Лис был восхищен и удивлен возможностью ноутбука. Несколько минут, полюбовавшись графическими способностями машины, Лис взял на себя смелость посмотреть файлы пользователя. По правде говоря, это было против правил, и его каждый раз колола совесть, но любопытство снова взяло верх. Юноша открыл один из незашифрованных файлов и просмотрел его вдоль. Он сплошь состоял из непонятных символов причудливой формы, наподобие тех, которые он встретил в системе ввода-вывода. Лис встал и, подойдя к книжной полке, достал книжку с японскими сказками, одна страница которой была на хирогане, а другая на русском с транскрипцией. Здесь Лиса интересовало немного другое. В этой книге был алфавит Рамадзи. Сравнив алфавит с письменностью на экране, Лис понял, что ошибся. Никакого отношения письмена, мерцавшие на синем фоне белым цветом, с японскими иероглифами не имели. «Что же это за язык такой?» – оторопело спросил себя Лис и только сейчас заметил, что под функциональными клавишами на клавиатуре начертаны похожие символы. Их было 12. Компьютерный техник потер подбородок, задумавшись. Как можно определить письменность? Спросить у кого-то. При этой мысли его пробрал страх. При всей доброжелательности и легкомысленности девушки-заказчика за ней мог стоять кто угодно. Таких ноутбуков в свободной продаже не было, а значит, этот компьютер производился под индивидуальный заказ. Лис слышал о ноутбуках, которые разрабатывали исключительно под нужды спецслужб США. Они тоже не поступали в свободную продажу и тоже выглядели необычно. «Это паранойя, приятель», – улыбнулся он себе, но тут заметил отодвинутую крышку дисковода для компакт-дисков, которая, видимо, отщелкнулась в пылу битвы за главный сектор с загрузочной записью. Лис уже хотел защелкнуть его обратно, но неожиданно понял, что это не лоток привода. В смысле, он открывался так же, но это был не он. Лис осторожно отвел лоток в сторону. На дне небольшого углубления покоился шприц-тюбик. Вынув его, Лис зажег настольную лампу и оглядел. Жидкость в сосуде выглядела маслянистой и имела голубоватый оттенок. «Еще один сюрприз», – пробормотал Лис, разглядывая предмет. «Да что за день такой?» Он открутил колпачок, и его взгляду представилась острая инсулиновая игла. Юноша попытался понюхать жидкость, но из этого ничего не вышло. «Контрабанда наркотиков?» Глядя на лампу через странное вещество, подумал Лис. «Яд на случай раскрытия?» Он решил исследовать жидкость и хотел выдавить немного содержимого себе на палец, но шприц-тюбик фыркнул, и вся субстанция до единой капли оказалась у него на ладони. Несколько секунд Лис шокированно смотрел на синюю жидкость, растекающуюся у него по пальцам, но этого времени хватило, чтобы она почти моментально всосалась в кожу, оставив на ее поверхности лишь еле заметные голубоватые разводы. «Черт!» – воскликнул Лис и судорожно потер ногтями другой руки пятна на ладони, но было уже поздно. Бросив тюбик на стол, он помчался в ванную комнату и стал отмывать остатки жидкости всеми имеющимися средствами, включая доместос, но все было тщетно. Только сейчас он понял, насколько его действия с тюбиком были легкомысленными. «Что со мной будет?» – стучала в голове мысль. «Какой же я идиот! Взять и вылить себе на руку какую-то хрень! А если это вирус Эбола? Иприт? Сжиженный циклон Б?» Однако ничего страшного за полчаса, проведенных в ванной комнате, не произошло, и юноша понемногу успокоился. Поняв, что пятна на руке больше не отмыть, Лис с тяжелым сердцем пошел обратно в комнату. Он подобрал тюбик, закрутил колпачок и положил на прежнее место. Захлопнув странное отделение ноутбука, он выпил очередную дозу валерьянки, волокордина и прочего, а затем снова сел за ноутбук, пытаясь разобраться в неведомой письменности. От этой деятельности его отвлекла мать. Постучавшись, она вошла в комнату к сыну. «Я увидела у тебя свет. Ты не спал всю ночь?» – обеспокоенно спросила она. В ее руках была чашка с горячим чаем и тарелка с куском торта. «Поешь, сынок». «Ага, спасибо», – задумчиво откликнулся Лис. «Слушай, мам, ты же вроде на лингвиста училась. Не поможешь мне? Глянь, пожалуйста, что это за язык такой?» Мать подошла, поставив тарелку и чашку на стол. Она надела очки и вгляделась в символы. «Ничего не понимаю». Голос матери был удивленным. «Откуда это у тебя?» «Ты знаешь, что это такое?» — обрадованно спросил Лис. Мать молча выпрямилась, продолжая задумчиво смотреть на строчки загадочного текста. Лис обернулся на нее. «Сынок», — помолчав, сказала мать, — «мой тебе совет: отдай этот компьютер владельцу и больше не бери у него никакие заказы. Очень тебе не рекомендую даже говорить с ним об этом. Просто отдай и уйди». Лис почувствовал, что по его спине пробежал холодок. «Пожалуйста, объясни». «Это очень старый язык, аккадо-шумерская лингвистическая группа». Синие отблески экрана на очках матери в полутемной комнате придавали ей зловещий вид. Последние упоминания о нем встречались лишь в первом тысячелетии до нашей эры. Еще этим языком писали на глиняных табличках чуть позже, в Вавилонии. И я совершенно не понимаю, как он мог оказаться в 21-м столетии на ноутбуке, да еще у моего сына на столе. «Ты можешь что-нибудь прочитать?» — кусая губы, спросил Лис. Мать усмехнулась. «Сынок», — ласково обратилась она к нему, — «я преподаватель английского языка и литературы, а не знаток мертвых языков. Послушай», — она коснулась его плеча, — «не заставляй меня волноваться. Все это не просто так, и я начинаю за тебя переживать. Отдай эту штуковину его хозяевам и больше не имей с ними дела». Лис обернулся на мать. Она была серьезна, как никогда. «Хорошо, я так и сделаю». Все так же глядя на нее, он нащупал кнопку выключения, и экран погас. «Я сейчас поеду, отдам его, а затем вернусь и лягу спать». Лис улыбнулся матери. Она улыбнулась в ответ, потрепала его по плечу и вышла. Девушка, называющая себя Сэй, подняла трубку после первого гудка. Голос у нее был такой же веселый, как и в первый их разговор. «Да». «Все сделано», — сказал без приветствия Лис. «Очень хорошо», — ответила Сэй. «К сожалению, я не могу сейчас выехать навстречу. Давайте договоримся на вечер. Или знаете что? Подъезжайте с ноутбуком ко мне. Доставку я тоже оплачу. Я живу на Комсомольском проспекте. Это метро Парк Культуры». Лис задумался. Тащиться в центр совершенно не хотелось, но мать была права. От этой штуки надо было избавиться как можно быстрее. «Я уже выезжаю», — сказал Лис и, записав адрес, повесил трубку.